182. Благодарность есть одно из главных качеств справедливости. Без справедливости нельзя достичь пути великого служения. Потому, указывая на необходимость познания благодарности, мы лишь способствуем великому служению. Как прекрасна благодарность! Ведь она легко зажигает огонь сердца. И как предобразом владыки наполняет благородством дух. Неблагодарный, прежде всего, неблагороден. Называем благородством благие накопления прежних жизней, ибо на земле начали считать благородство лишь по родителям. Нужно особенно развивать благодарность. Она сестра преданности. Надо осознать, как трудно бывает учителю сочетать лучшие возможности. Надо знать, как помогать огнем своего сердца.